Девица беседовала с адмиралом и, узрев меня, тотчас припомнила кое-что. «Дядя Хэнк, если румпель перекладывают налево, куда лодка движется, влево или вправо?» «Конечно, вправо!» — откликнулся адмирал. «Но какие к лешему румпели! Ишь, волчица морская выискалась!» Он потрепал Марту по голове и взъерошил ее короткие темные волосы. «Принятая флотская команда! Лево руля, право руля! Так я тебя, головушка, и учил! Простите, мат, меня дожидаются на кухне!» Когда конгрессмен вышел, я сказал: «Теперь запомнишь...» Марта состроила гримаску. «Почем было знать, какие команды кто изучал?» «Помилуй, однажды мне пришлось пройти двухнедельную подготовку перед высадкой на чужом берегу. И как управляют моторной лодкой, представляю, команды тоже помню. Предпочтение даю флотским, общепринятым». «Странный ты человек», — промолвила Марта. «Ужасный. Но я рада, что мы оба здесь». «Почему?» «Потому что ты прирожденный грубиян. Все вокруг сюсюкают, жалеют, сострадают. Тьфу! А Хелм явится, нахамит, и сразу легче на душе». Минуту спустя она потянула. «А упала, Б пропала!» Я ухмыльнулся. «Чудесный кот!» «И всегда означает два дня долой?» «Два дня. Или два часа. Или две минуты. Как время указано, так вычисляй. Кот неофициальный, домашний кот. Весточка мака доверенным людям, особо доверенным. Ни в одном руководстве не сыщешь. Поэтому Леонард, имевший доступ к любым данным, и не понял ни аза». Я снова ухмыльнулся уже с преднамеренной, заказанной заранее грубостью. «Помимо прочего, он означает посланцу не доверять. Использовать его или ее нещадно и без малейшего снисхождения». Марта вспыхнула. «Вы так и сделали? Папенька и ты, умники, использовали?» «Не надо бы наизменять», — назидательно изрек покорный слуга. «Тогда тебя используют помягче». «Я должна была», — выкрикнула Марта, — «должна была сделать хоть что-нибудь». Она осеклась, я безмолвствовал. «Но имей в виду», — продолжала Марта, — «прежде чем сообщить Леонарду о флебустьерской отмель, я заставила его дать честное слово, папе не повредят». Я промолчал, правда, не без некоторого усилия воли. «Откуда было знать? Я видела, что за бешеное зверье ты и твои служивцы. Думала, у прочих натура человеческая, а Леонард выглядел вежливым, воспитанным. Я только потом поняла, что этот субъект не лучше прочих». Марту передернула. «Так и вижу его горящим заживо». «Пройдет», — заверил я, — «дотла прогорит». Пеплом обратиться перестанет мерещиться. Девушка лишь головой качнула. «Не говоришь, какая Марта умница, какая героиня! Плевать на геройство. Я струсила, оттого и выстрелила. Понимала, сперва тебя прикончить, а потом за меня примутся. И выстрелила, несмотря на свои убеждения. Из чистого страха жить хотелось». «Лорна была права», — заметил я невозмутимо. «Кстати... пугаться человеку свойственно, здесь позора нет. Ты не испугался?» «Дорогая», — рассмеялся я. «Лишь сейчас, после выпивки, меня перестало трясти от ужаса, впервые за истекшие сутки. Не лги!» — выдохнула Марта. «Страх тебе неведом. По крайней мере, обычный людской страх. Ты ведь ничего не перепутал. Румпель влево, румпель вправо. Ты скормил Герберту Леонарду эту басню, а сам пустился в правый рукав намеренно, потому что задание до конца довести не успел. Я бы восхитилась, но забыть не могу, каким было задание». С минуты я глядел на девушку молча. Все вернулось на круги своя. Мы завершали там же, где начинали, в Мексике. Порочный круг, и разорвать его не удастся. Потом она была дочерью мака. Мак — великолепный знаток своего дела, хороший начальник, но становиться членом его семейства покорный слуга не согласился бы ни за какие коврижки. Выйдя наружу через парадную дверь, я направился к запаркованному неподалеку «Шевроле», резко замер на месте, шарахнулся назад. Синий седан сворачивал с магистрального шоссе, его весь опор несся по набережной, завизжали сжигаемые тормоза.